10 лет в его руках был человек, символизирующий одну из самых блестящих его военных побед. С трудом решил он с этим символом расстаться. Когда Сталин узнал, что в Саксонии, в деревне близ замка Росла, в ноябре 1945 года найдена вдова Вильгельма II, Гермина фон Прайзер, Сталин, поразмыслив, бросил: «Создайте нормальные условия для жизни». Немногим раньше Сталину доложили, что в концлагере в Ораниенбурге обнаружен бывший премьер-министр Испанской республики Франциско Ларго Кабальеро, находившийся в состоянии крайнего истощения. Сталину приходилось иметь с ним дело в конце 30-х годов. Ограничился распоряжением сообщить в Испанию семье, что жив. Как-никак, премьер-министр, монарх, полководец, люди его круга. Здесь он позволял себе проявлять даже благосклонность. Сталин принял участие и в судьбе императора Маньчжурии Пу-И. После разгрома Квантунской армии императора с семьей и прислугой отправили в Читу, а затем в Хабаровск. С ним, видимо, активно работали, о чем свидетельствует письмо бывшего маньчжурского монарха Сталину в середине 1949 года. Приведу отрывки из этого письма, доставившего тщеславному вождю, по-видимому, удовольствие, если он, конечно, не уловил признаков того, что органы опять перестарались. Генералиссимусу Сталину. Для меня высокая честь писать это письмо. Я всегда испытывал к вам чувство глубокой любви и восхищения, вследствие чего хочу сообщить о своей надежде быть оставленным на жительство в СССР. В прошлом японская военщина ограничивала мою личную жизнь. Я не мог знать истинного положения в СССР. Впервые за 40 лет я прочитал вашу книгу «Вопросы ленинизма» и историю ВКПБ «Краткий курс». Теперь я узнал, что СССР действительно самая демократическая и самая прогрессивная страна в мире, путеводная звезда малых и угнетенных народов. Правительство СССР отменило смертную казнь. Это новая эра для СССР в охране гуманности. В прошлом я просил об оставлении меня в СССР, до сего времени еще нет ответа. Я хочу работать здесь. Желаю вам неизменного здоровья и счастья. Айсиндзюэло Туи. Сталин прочел перевод, долго с любопытством рассматривал целый ковер иероглифов и бросил Берии: «Передадим, наверное, императора китайцам». Судьба императора, куда ни шло, можно снизойти до личного решения. А вообще лучше решать судьбы людей списками, большими списками, бесконечными списками. Сталин, уничтожив в обществе любые альтернативы, превратил свое наследие в одномерно негативное. Едва ли он догадывался, что начало его исторического поражения совсем близко. Оставляя в последние месяцы в углу документов, которые он рассматривал значительно реже, свои лаконичные резолюции, он поднимал ладонь левой руки к лицу, как будто загораживаясь от солнечных лучей. Привычка. На одной ранней фотографии Сталин сидит в такой же позе у краешка стола, небритый в стоптанных сапогах, засаленном старом пальто с нечесанными волосами. А рука прячет глаза от света. Сейчас он генералиссимус и, наверное, самый могущественный диктатор на земле. Но этот жест, нет, не от солнца спасает он вождя. Он, не зная того сам, хочет спасти себя от грядущего исторического поражения. Историческое поражение. На трибуне 20-го съезда КПСС был Хрущев. Делегаты слушали его доклад повергнувший всех в состояние шока.